Глава 27. Счастливый соперник Андерматова, бывший топер Иосиф Пескис, стоял, как всегда, на Пречистенском бульваре и, чрезмерно вытянув гусачью, изъеденную ржавчиной веснушек шею, выводил тончайшим тенорочком: «За красу я получила первый приз. Все мужчины исполняют мой каприз». Лицо его не выражало, впрочем, никакого счастья. А голос был столь печален, что молодые бабы, останавливаясь, тягостно вздыхали, думая одни о дрочливых мужьях, другие о том, что хлеб снова на 3000 вздорожал. Не жизнь, бурчанье. Бабки же, напротив, быстро семенили мимо, суеверно крестясь. Пенье походило на нечто нечистое, хотя бы на вой кладбищенского ветра. Не мудрено. Иосиф Пески спел и думал о вещах скорее мрачных. Вчера половина трухлявых брюк решительно ушла, легла в изнеможении на пол. И Зина, обе половины тщательно исследовав, заявила: «Починить нельзя, все расползается». Теперь беженцы приколоты двойной булавкой, но ясно норовят, трюк повторив, остаться на булавке. Дальше хуже. Зина вздумала обзавестись еще одним ребенком. То есть вовсе не вздумала, просто так случилось. Как и почему, сам Пескис не знает, он не доктор и не бог. На всякого мудреца довольно простоты. Расходы экстраординарные, а денег, между прочим, вовсе нет. Прежде были балы, свадьбы, кадрили, вальсы, венгерки, чистая прибыль за вечер 5 рублей и ужин. Теперь бульвар, мороз, дождь, пекло. Иосиф Пескис каждый день регулярно приходит, вытягивает шею и поет. Поет все то же за красу. Сначала он пытался артистически перевоплощаться, стать гейшей, и, подымая с земли кленовый лист, им как веером обмахивал веснушки. Но вскоре понял безнадежно. Пел прост, давали мелочь. Зина теперь тоже подрабатывала по категории беременных карточка А. Сынишка ел картошку, супруги же суп на картошке. Все это было хоть печально, но выносимо. Хуже — страх. Иосиф Пескис с младенчества боялся мира. Вселенная, а, следовательно, и Москва, и комнатка в Николо-Песковском походили на девственные леса, полные засад, огромных микробов, бомб, побоев, тюрьм, расстрелов. Когда полоскал рот, воды никогда не пил, а, глотая суп на картошке, утешался, он ведь кипяченый, чувствовал, заболевает, холерой, чесался, бок укусило, сыпняк, пел «Схватит, недозволено», шел «Схватит, зачем, куда, откуда?» Каждый человек ему казался чекистом, особенно если он шагал уверенно, ясно, с мандатом. И часто гейша, обрывая свой кокетливый вой, при виде кожаного шлема или меховой ушастой шапки, стройной ланью кидалась по бульвару. Сейчас же Пескис спел и думал, даже убежать нельзя. Стоит только расставить шире ноги, и половина брюк немедленно отвалится. Улика, отыщут, засадят, напечатают в известиях Иосиф Пескис. Ой, за красу я получила. Братец Наум, от ужаса переживая смертельный зуд в желудке, но зная, ничего не поделаешь, назвался груздем и прочее, стойко приблизился к извергу Ашу, то есть к Иосифу Пескису, и, не дав ему допеть о первом призе, пробасил: «Сын мой, следуй за мной». Пескис задрожал, но скрыться не попытался. Брюки, предательские брюки. Рысью он помчался рядом с огромной глыбой, шагавшей к Криво-Арбатскому. Навстречу им кидалась из палисадников, из двориков весна в виде клейких веток, глянца луж, собачьих свадеб, также люди. Но никто не знал, что этот огромный оголенный бык и трусящий рядом жалостный теленочек следуют на бойню, Замирают оба от предсмертного томления, прощаются с каждой лужей, с каждой сукой. Кому же охота умирать? Час спустя, приступая ко второй бутылке, смертники пили на брудершафт. Наум сказал: «Хер, после Иосиф Прекрасный, Пескис, эпидемия, певучий Дунай». Облобызались. Пошел кто-то третий, вовсе не веселый. Посидел с минуту, а после отозвал в переднюю Наума. Нервы, хотя пузатого, но все же деликатного героя, не выдержали, и, слушая угрюмое шпынянье высокого, «Вы идиот! Тот большой, высокий, а это карлик, тому лет 50, если не больше, это мальчишка, и вообще никакого, слышите вы, никакого сходства, а деньги пропили?» Братец не сдержался, заплакал. Весь сразу замок и готов был, моля о снисхождении, замочить сухие известковые щеки высокого, но тот, зловеще лязгнув дверной цепочкой, спасся. Оставалось выложить обиду этому лжеашу. Жиденок был кратчайший, и в глазах Наума, продолжавших лить щедро влагу, он с каждой рюмкой обрастал кудрявой белой шерсткой, превращаясь в пасхального барашка. «Ты агнец!» Иосиф Пескис пролепетал: «Мерси! Я пред тобой покаюсь, заблуждался, счел тебя за губителя, знаешь за кого? За главного чекиста!» Пескис подпрыгнул и кнул: «Ой, где чекист? Найдем, всех перебьем. Ты, хотя и жид, а славный, можно прямо выразиться, симпатичный жид, должен сам понять, не допустим такого поругания. Нас знаешь сколько? 100 миллионов, и все пятерки. Теперь считай, 100 миллионов подели на 5». Ничего не понимая, Пескис чуял страшный счет. Страшные статистики погибших от тифа или расстрелянных чекой, поэтому он считал чрезвычайно долго. 100 на 5 вскоре разделил, в нулях же запутался. Наконец, кажется, 20 миллионов. Вот-вот, 20 миллионов пятерок. Каждая пятерка убьет одного чекиста, понял? Теперь считай, сколько всего мы перебьем? Нет, Пескис считать больше не мог. Он бегал по комнатке, попытался открыть запертую дверь, у окошка погадал, второй этаж может прыгнуть, но изнеможденный свалился на сундук. Наум, наоборот, развеселился и, быстро совладав со второй, принялся за третью. Глаза саботировали. Исчезли и пух, и сам барашек, и вообще присутствие чего-либо живого. Белые сверкания, а в ушах идущий от сундучка мышиный писк. Послушав и подумав, Наум сообразил: мышь. Побойся творца всякой твари сущей, пей! Иосиф Пескис водки никогда не пил, боялся тошноты, менингита и участка. Но сейчас он перешел пределы страха, все равно ведь, и рукой уже загробной он поднес к холодным губам посмертное питье. Кишки, облитые керосином, мигом вспыхнули, даже губы накалились, в голове произошел полный подлог. Пескиса вынесли и похоронили. Сидел нахал, пил спирт, не боялся ни тифа, ни чекистов и даже поддакивал: «Ровно 20 миллионов! Смешно!» От Пескиса этот новорожденный субъект сохранил только одну, правда, особенно интимную и никому, даже Зине, неизвестную страсть, а именно бывший топер, стоя на Пречистенском бульваре, в перерывах между двумя саморекламами гейши, любил исследовать различные слова, разлагая их на части и выявляя при этом скрытый мистицизм своей натуры. Так, например, гей — буйно, ша — тихо. Гей — ша — умница, всюду проживет. Чек — ист. Конечно, если иметь чек, особенно на американский банк, можно всегда откупиться. А если нет чека — бур — жуй, жевал — белый, ручку от калача, пеклеванный с изюмом, Жуй, бурый, мокрый, жуй, ком, отсюда прот ком, только там еще продуться. Так вот, развязный собутыльник Наума, выпив ровным счетом 3 рюмки, приступил к подобным увеселениям. Прежде всего он тявкнул: «Наум, что тебе пришло на ум?» Братца Наума от этой нечистой игры чуть затошнило. «На ум пришло, что ты крапленый лягушонок, бородавки сеешь, вот что!» Но лягушонок, не смущаясь, приблизился к шкапчику, воном покопался, под огурцами и носками нашел пухленькую книжицу, вынул, раскрыл. «Книга Наума Элкосиянина». «Другие пшеницу, то есть булки, я бородавки, мясо, а ты что, елки сеешь?» Так и запишем: елки-палки. «Вянет васан». «Какой васан?» «А вот какой: всероссийская асбестовая антимония». «Ты против?» «Против сана?» «На Лубянку». «Так и ты опьянеешь и скроешься». «Куда?» «Не скрыться никуда. Пьян, эпидемия, как 100 микробов. Бунтуешь против ОМОНа, против МОНО, стремишься подсунуть народу опиум. Между прочим, здесь предсказана твоя судьба. Пожрет тебя огонь, расстреляют из пушки ядром в слепую кишку, посечет тебя меч, будут латыши котлетки делать. Поест тебя, как гусеница, без соуса и мигом. Наум, Наум, пришло ли тебе Наум, и что пришло?» Чем больше квакал и подпрыгивал на корточках этот лягушачий пророк, тем все страшнее становилось Науму. Он отступал, как полк, теряя 5 за 5, шея лиловела. Забился в угол. «Здесь страшный враг, прикидывавшийся долго пасхальным агнцем и лишь в болотном виде обнаруживший интимность своих отношений с сатаной, нанес ему последний удар. Высоко подпрыгнув почти до потолка и для торжественности предварительно напялив на редкий пух полосатую каскетку, он выпалил: «В страх труса 5-книжие! На вечерие 5-ку! В ВЧК предсказано ква-ква!» Это была победа. Ни о чем не думая, Наум ринулся к дверям. По лестнице, по Кривоарбатскому и дальше, по Арбату, через мост. Ничего не замечал. На вокзале было темно. Но Наум нашел где-то на стенке, под декретом и под гудком, проталину. Старое, старорежимное расписание. Потом прокрался на платформу, шел, балансируя по рельсам, и, дойдя до безжизненного, всеми брошенного паровоза, остановился, стал упрашивать: «Сын мой, понатужься, вывези из этой окаянной Ниневии, я тебе дам 3-й звонок!» Губами фыркал бум-бум-бум, трепал ласково заржавленное брюхо, но паровоз упирался. Тогда Наум в отчаянии подпрыгнул, проревел: «Упорствуешь, ОМОН! Хочу дальше! Бровары, бобровицы, бобрик, брррр! Еще дальше, Нежин! Здесь крут и плиски, вкрутую и всмятку по копейке за яичко, любезный, понатужься!» На крик пришли. Еле сняли. Отбивался. И одному красноармейцу прокусил ухо. Братец Наум так пахнул, что всем стало завидно. Винный погреб. Поругались, но все ж припроводили в комиссариат. Это Наум. Но в комнатке на Кривоарбатском остался победитель. Иосиф Пескис вторично торжествовал. После красавца Андерматова он одолел и семипудового пророка. Но победы не означают счастья. Дальнейшее тому пример. Оставшись в одиночестве, дерзкий прорицатель сразу лопнул, в точности подтвердив слова Наума о лягушке. Лопнул явственно, воскликнув при процессе: «Ой!» Остался прежний Иосиф Пескис с гейшей, с улепетывающими брюками, а главное — с неистребимым страхом. Как и что случилось? Он попал в какие-то ужасные 5-ки. Убьют. 20 миллионов. Хорошие шутки. Так просто возьмут себе и убьют. А он, Иосиф Пескис, если даже не убьет, все равно замешан, притянут, погиб. Неизвестно, как он выбрался из дома пыток, как добрел до театральной площади, но утром, часов в 9, милиционер увидел в сквере чудного человека. На одной ноге имелись честь честью брюки, другая же, очень худая и волосатая, разгуливала нагишом. Человек выл дико. «Ой, ой!» — милиционер полюбопытствовал. «Гражданин, вы что же, того и в беспорточном виде?» Пескис, забывшись и на минуту приняв театральную площадь за Пречистенский бульвар, деловито вытянул шею. «За красу я получила, но тотчас же оборвал, вспомнил ночь. Ясно, конец». Ущемив рукав милиционера, стал вопить и биться. «Я же не виноват. Меня туда затащили, дали водки, я не пьющий. У меня жена Зина, сын Абрашенька и будет еще сын Моня. По карточке беременных там такие ужасы. 20 миллионов пятерок, убивают всех чекистов. Какой-то пророк Наум ужасно толстый. Я же не могу, товарищ, вы поймите, я так боюсь». Иосифа Пескиса арестовали. Путь от Театральной до Лубянской был недалеким, но очень трудным путем. Какой-то парень в папахе, продававший зажигалки, шествие увидев, крикнул: «Ведут!» И от удовольствия даже неистово чирикнул колесиком машинки. Выпорхнули искры. Баба перекрестилась. Пескис больше не визжал. Услышав «Лубянка», сгинул. Шли только ноги. Одна обыкновенная, другая же, как будто в назидание. Нагим пришел, нагим и ухожу.